тебе сказать сейчас, последний миг любви. Но что ответить мне на твой печальный взгляд? Но ты молчишь, а я хочу узнать ответ. Что делать, как не быть, как без тебя теперь, любимая, прожить? Что мне ответить на слова твои «прости, прости»? К чему теперь они в последний миг любви? Горит рассвет, и все теперь уж нет тебя. А дальше новый день, и в сердце боль, и тяжкий стон, и пустота. Начнется в проледней для нас с тобою.